Глава 59. «Извините, что заставили вас ждать, мистер Шепард. Нужно было сначала кое-что проверить». Голос Фостера звучал из динамика. Акустическая система создавала легкое эхо, и Тейтума это отвлекало. За зеркалом Фостер и Лайенс сидели напротив Альфреда Шепарда. На плече у Лайенс висела сумка с ноутбуком, в руках у обоих были толстые папки. У Фостера настоящее дело Мэри Белл Хоу, подкрепленное пачкой пустых страниц, а у Лайенс папка фальшивая. «Ничего, понятно, что вы сейчас очень заняты», — ответил Шепард хриплым голосом завзятого курильщика. «Мистер Шепард, мы очень ценим вашу помощь», — заговорила Лайенс. «Как вы, наверное, слышали в новостях, расследование ведется по нескольким направлениям, и ваши показания, надеюсь, помогут нам сузить список подозреваемых». Зои наклонилась к микрофону. «Он не хочет слышать то, что уже есть в новостях. Сделайте вид, что даете ему эксклюзивную информацию». Лайенс мигнула. Возможно, показала, что услышала, а может и просто так. Затем начала рассказывать о подробностях дела. Не говорила ничего такого, чего нельзя узнать из газет и с новостных сайтов. Однако излагала все таким тоном, словно рассказывает об этом в первый раз и по секрету. «А она молодец», — заметил Тейтум. «Не могли бы вы рассказать нам о том вечере, когда видели Мэри Белл Хоу?» С этими словами Фостер бухнул на стол свою папку и достал из нагрудного кармана блокнот и карандаш. «Да, конечно. Было это несколько недель назад, 26 июля. В день рождения моего друга мы пошли посидеть в пивную. Там я и увидел ту девушку, Мэри Белл Хоу». И Фостер положил перед ним большое цветное фото, извлеченное из папки. Мэри Белл Хоу в парке, на фоне реки, улыбается в камеру, и ветер играет прядью ее волос. Прекрасная фотография, одна из лучших в ее инстаграме. «Ну да». Она была с парнем, около 6 футов росту, черные волосы, борода. Я их заметил, потому что они о чем-то спорили, и девушка выглядела вроде как расстроенной. Я даже подумал, не подойти ли к ним, но друг меня убедил, что не стоит. «Мистер Шепард, это очень полезная для нас информация», — сказала Лайенс. «Мы пытаемся составить список возможных подозреваемых и сосредоточились на нескольких людях. Ваше описание полностью соответствует одному из наших основных подозреваемых. Ваши слова крайне важны». Все это была наглая ложь, однако Шепард клюнул, расправил плечи и улыбнулся детективу. «Очень рад, что могу вам помочь. Так расскажите нам подробно, что вы видели», — попросил Фостер. «Ну, они сидели в кабинке, и парень вроде как малость наезжал на нее. Я не слышал, что он говорил, но девушка, Мэри Белл, выглядела расстроенной». «Насколько расстроенной?» «Ну, сложно сказать. Несчастной. Были ли еще какие-то признаки того, что они ссорятся, кроме того, каким тоном говорил мужчина?» «Да нет. Говорю же, самого разговора я не слышал. Да и ушли они быстро». «Попробуйте его расшевелить», — сказала Зои в микрофон. «Вдруг изменит историю». «Он не совершал никаких насильственных действий?» — спросил Фостер. «Да нет, что вы. Если бы он ее бить начал, я бы, конечно, не стал сидеть и смотреть. А может быть, делал какие-то угрожающие жесты?» «Нет». «Наседал на нее, теснил, прижимал к стене?» — с надеждой в голосе спросила Лайенс. Шепард, казалось, ненадолго задумался. «Знаете, вот сейчас, когда вы сказали, я вспомнил. Да, пожалуй, он этак угрожающе над ней нависал. Поэтому я и подумал, что надо бы вмешаться». «Она была просто расстроена или плакала?» — спросила Лайенс. «Не знаю. Когда они уходили, может, и плакала». «Говорит все, что от него хотят услышать», — заметил Тейтум. «Ага», — согласилась Зои. «Ничего такого, что кто-то другой мог бы потом опровергнуть. Но он явно старается угодить». Лайн снова начала рассказывать Шепарду, какую пользу он принес обществу своими показаниями, и при этом как бы невзначай обронила. Есть, мол, еще одно, более раннее дело, по-видимому, связанное с этим, которое они тоже хотели бы с ним обсудить. Шепард обратился вслух. «Я бы сказала, у нас есть шансы с вашей помощью поймать убийцу землекопа», — сказала Лайнс. «Отлично», — ответил Шепард. «Даже не поморщился», — прошептал Тейтум. «Уже привык?» — заметил Дженсен. «Может быть», — пробормотала Зои. Пока Фостер раскладывал на столе фотографии, она не сводила глаз с подозреваемого. Фото с места преступления его явно не смущают. «И что это означает?» — спросил Дженсен. «Что ему недостает эмпатии. Хотя в интернете изображения насилия кишмя кишат. Любой, кого интересует насилие, может найти там что угодно и в любых количествах. Хотя, конечно, одно дело какая-то случайная фотография с кровью, кишками, и совершенно другое — разложившийся труп человека, которого ты видел живым. Он убийца? Он живо интересуется этим делом, но это еще не значит, что он убил». Еще немного поговорили. Фостер пару раз упомянул прозвище «землекоп». Никакой реакции. «Теперь одежда», — прошептала Зои. Дженсен кивнул, взял со стола пакет с уликами и вышел из комнаты. Секунду спустя появился в допросной, деревянным шагом прошел к столу и объявил театрально. «Детектив Фостер. Одежда». «Такому актерскому мастерству и пятилетка не поверит», — с досадой пробормотал Тейтум. «Неважно», — ответила Зои. «Посмотри на Шепарда. Он и не заметил». В самом деле Шепард, как завороженный, уставился на прозрачные пакеты, в которых лежали одежда и обувь Мэрибел Хоу, то, в чем ее нашли. «Вам знакомы эти предметы?» — спросил Фостер, разглядывая пакеты на столе. «Что-то из этого было на девушке, когда вы ее видели?» «Туфли, вроде». Дженсен мялся у стола, не зная, что делать дальше. Фостер бросил на него многозначительный взгляд. Лейтенант подмигнул ему и вышел из комнаты. Теперь по столу были разбросаны в продуманном беспорядке улики и фотографии с места преступления, и на Шепарда это подействовало. Он еще более нервно задергал ногой. Фостер и Лайонс вновь начали расспрашивать его о встрече с Мэрибел, задавая и дополнительные вопросы. Был ли с ней кто-то еще? Вечер исчезновения она была с подругами. Кого-то из них он там не видел? Задавая вопросы, Фостер встал, начал ходить по комнате, а потом снова сел, теперь справа от Шепарда, придвинув стул к нему вплотную. Шепард оказался зажат между ним и стеной. Чтобы выйти, ему пришлось бы попросить детектива его пропустить. «Не нравится мне это», — пробормотал Дженсен. «Подозреваемый как в ловушке. Хороший адвокат непременно на это укажет». «Стандартная техника допроса», — невозмутимо заметил Тейтум. «Мы ФБР всегда так делаем. И потом, видите, он показывает ему фотографию. Всегда, можно сказать, просто сел так, чтобы было удобнее». Дженсен промолчал, но ненадолго приободрился. «Я хотела бы показать вам фрагмент видео, отснятого убийцей-землекопом», — сказала Лайонс, расстегивая сумку и доставая оттуда ноутбук. «Конечно», — Шепард кивнул. Лайонс включила компьютер и запустила первое видео. Николь Медина зовет на помощь. Тейтум не сводил глаз с Шепарда. Тот явно забыл обо всем, смотрел на экран с открытым ртом. «Смотрите-ка, его это явно возбуждает», — воскликнул Дженсен. Видео шло несколько минут. Шепард не отрывал глаз от экрана. «Вы знаете, кто это?» — спросила Лайонс. Он взглянул на нее и тут же снова уставился на экран. Еще одна жертва. «Видели это видео раньше?» «Нет, только фотографии в газетах». Она начала задавать вопросы о Николь Медина. Шепард отвечал коротко и расплывчато. Все его внимание поглощал экран. «Похоже, наш человек», — пробормотал Тейтум. «Не знаю», — вполголоса ответила Зои. «Скорее нет. Реакция не сходится». «Почему? Посмотри, он же глаз оторвать не может. Разве не этого ты ждала?» «У убийцы дома хранятся оба видео, скорее всего, полных. Могу спорить. Каждый из них он пересмотрел несколько десятков раз». Наверняка у него и любимые эпизоды есть. А этот парень разве похож на человека, который все это уже 20 раз видел? Может, ну знаешь, бывают такие удовольствия, что каждый раз как в первый. Зои взглянула на него, подняв бровь. Тогда он не стал бы убивать новых девушек. Нет, убийца сделал бы вид, что ему это отвратительно. Или посмотрел бы несколько секунд с равнодушным видом и отвернулся. Но вот так она покачала головой. «Сомневаюсь». Прошло еще несколько минут. Крики Николи, искаженные слабым эхо от акустической системы в наблюдательной комнате, били по нервам. «Ладно, теперь моя очередь», — пробормотал Тейтум, вставил в ухо наушник и вышел из наблюдательской. Остановился снаружи и немного поморгал, привыкая к яркому свету. Если он появится в допросной моргающем и со слезами на глазах, это, пожалуй, смажет впечатление. Подождав секунду, толкнул дверь. В комнате воняло потом. Ни зеркала, ни динамики этого не передавали. Шепард, оказывается, обильно и пахуче потел. Когда Тейтум вошел, все взгляды устремились на него. «Мистер Шепард», — сказал он, — «я агент Грей, ФБР. Составлю вам компанию до конца разговора». «А, конечно, пожалуйста». Тейтум прислонился к стене и скрестил руки на груди. На этом его роль заканчивалась. Стоять у двери, перекрывая выход, и всем своим видом напоминать, что ты федеральный агент. Пусть Шепард понервничает. Фостер и Лайонс продолжили допрос. Встречался ли Шепард когда-нибудь с Николь Медина? Не видел ли ее с тем же человеком, что и Мэрибел Хоу? Новые фотографии, много фотографий. Стол почти скрылся под ними. Фостер и Лайонс свою задачу выполняли на отлично. «Мистер Шепард», — сказал вдруг Фостер, — «скажите нам, пожалуйста, где вы были 12 августа в 8 вечера?» Еще одна идея Зои. Дата выбрана наугад. Никто из девушек в этот день не пропал, и вообще, насколько им известно, ничего не случилось. Зои рассуждала так. Убийца, разумеется, подготовил алиби на те вечера, когда похищал своих жертв. Но если спросить его о другой дате, то можно застать врасплох. Он удивится, начнет спрашивать себя, что им известно. Это выбьет его из колеи. Так оно и вышло. «А что? Не понимаю, какое это имеет отношение к...» «Надо уточнить кое-что из ваших показаний», — спокойно ответила Лайонс. «Касательно того мужчины, которого вы видели. Так где вы были?» «Мне нужно припомнить. Я что, подозреваемый?» Его взгляд метнулся к Тейтуму, затем снова к Лайонс. «Разумеется, нет. Последняя пожала плечами. Вы здесь, чтобы помочь нам?» «Ну, да. Так вы помните, что делали тем вечером?» Шепард испуганно завертел головой. «Не нравится мне это», — раздался в наушнике у Тейтума голос Дженсена. «Фостер, вы задаете ему прямые вопросы. Я хочу, чтобы вы зачитали ему права. Второе дело, Уитфилд, мне здесь не нужно». «Не надо», — послышался голос Зои. «Вопрос о дате никак не связанный с преступлениями. И мы обо всем этом заранее договорились». «Кажется, я был дома», — сказал Шепард. «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» — спросил Фостер. «Ловкий адвокат на основании вот этой сцены весь протокол интервью сделает недействительным», — истерически заорал в ухе Дженсен. «Фостер, прочтите ему права немедленно!» «Да что вы за идиот!» — рявкнула Зои. «Ведете себя как...» Тут связь прервалась. Видимо, Дженсен выключил микрофон. Тейтум мысленно выругался, осознав свою ошибку. Он ушел в допросную, чтобы создать дополнительное давление на подозреваемого, но при этом оставил Зои наедине с Дженсеном. А если есть на свете что-то, на что Зои не способна в принципе, это общаться с людьми, подобными лейтенанту, и держать себя в руках. Я, кажется, был один. Или нет, подождите. Шепард облизнул губы. На заднем плане Николь Медина издала долгий, полный отчаяния стон. Взгляд Шепарда метнулся к экрану, затем к Тейтуму. Выглядел он, словно зверь, загнанный в угол, который вот-вот совершит ошибку. В этот миг дверь допросной распахнулась, и в комнату влетел Дженсен с листком правила Миранды в руках. «Мистер Шепард», — начал он, — «прежде чем мы двинемся дальше, прошу вас подписать вот это». «Ничего особенного, простая формальность». «Здесь сказано, что вы знаете свои права, что имеете право на адвоката, и все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». «Ну, как в кино». Он положил бумагу на стол поверх фотографии Мэрибел Хоу и лучезарно улыбнулся. Шепард взглянул на бумагу и нахмурился. «С какой стати мне это подписывать?» «Я просто пришел помочь». «Такая процедура», — пробормотал Дженсен. С каждой секундой нить допроса все плотнее сплеталась. Все туже затягивалась вокруг Шепарда искусная паутина. С каждым движением ловушка закрывалась все плотнее, и все сложнее становилось выбраться из нее невредимым. Однако пришел Дженсен и легким движением слона в посудной лавке все разрушил. «Я что, арестован?» — спросил Шепард. Фостер тяжело вздохнул. «Нет, мистер Шепард, вы просто пришли нам помочь». «Тогда я пойду, наверное. Я вам все уже рассказал, что знал. Да и час поздний. Пора домой».